дни то радостны, а то грустны, улетают, превращаясь в сны, и несут дожди издалека облака. По полям туманным невзначай улетает дрема и печаль. Осень в сердце входит тишиной. В небо лететь с возгласом журавля, словно сквозь сеть рвется душа моя, петь, не скрывая глубин своих чувств, но не пускает и сковывает грусть. Соткан мир из электронных волн, каждый путь уходит в небосклон. Как мечтами мы не дорожим, все лишь дым. Ветер шепчет в сумрачных лесах, да березам треплет волоса, но на сердце вновь покоя нет. В небо лететь с возгласом журавля, словно сквозь сеть рвется душа моя, петь, не скрывая глубин своих чувств, но не пускает и сковывает грусть. Воздух тонкой свежестью душист, и упал на землю желтый лист, попрощавшись с летом без стыда навсегда. И растает в суетной воде все, что было где-то и нигде, но сейчас мне хочется дышать. В небо лететь с возгласом журавля, словно сквозь сеть рвется душа моя, петь, не скрывая глубин своих чувств, но не пускает и сковывает грусть.